Надежда Сергеевна, жена Сталина, с самоотверженностью и рвением молодой хозяйки возьмется за устройство бесхитростного быта. Жили скромно на зарплату Сталина, пока жена не пошла работать в редакцию, секретариат совнаркома, а затем стала учиться в промакадемии.